пока дотла не сгорели и до утра. Нам не уснуть, что будет дальше. Не в этом счете, ты не звони. Давно повзрослели, ты память сохрани. Этих дней параллели и вспоминать не будем потом, как мы летали. Летали вдвоем, как искренне любили. Искрами стали с тобой. Оставайся, мальчик мой. А мне пора домой. Везде.